«Попытаемся добраться за ночь до монастыря в Руалстаде, ребята», — сказал им Симон, когда его сознание на минуту прояснилось. Слуги стали его отговаривать. «Лучше поскорее добраться до какого-нибудь жилья». Они предложили остановиться в ближайшей усадьбе священника, но хозяин стоял на своем. «Мы загоним лошадей, Симон». Слуги украдкой переглянулись. Но Симон только усмехнулся в ответ. «Ничего, на этот раз они и вынесут». Он подумал о долгих милях предстоящего пути. При каждом толчке мучительная боль пронзала все его тело, но он рвался домой. Теперь он знал, что его смертный час близок. И хотя он то горел, как в огне, то лязгал зубами от стужи зимней ночи, он чувствовал при этом, как пригревает весеннее солнце на лугу родной усадьбы, видел умершего мальчика и все шел и шел вместе с ним к зарослям ольхи. На короткие мгновения бред уходил, и голова Симона становилась ясной, хотя и раскалывалась от боли. Он попросил одного из слуг разрезать рукав на больной руке. Симон побелел, как снег, и пот заструился по его лицу, когда Йон Долг бережно распорол рукав его куртки и рубахи от запястья до плеча. Сам он поддерживал раздувшуюся руку левой рукой. После этого ему на короткое время стало легче. Слуги снова подступили с уговорами. «Из Руалстада надо послать гонца с известием в Дюфрин». Но Симон воспротивился. «Он не хочет бестолку волновать жену. Нехорошо ехать на санях в такой мороз. Вот доберемся до Форма, тогда поглядим». Он попытался улыбнуться Сигурду, чтобы немного ободрить юношу. У того был насмерть перепуганный и несчастный вид. «Как только мы приедем домой, пошлите лучше за Кристин из Йорюнгорда. Она искусно врачует раны». Его распухший и одеревеневший язык с трудом ворочался во рту. «Поцелуй меня, Кристин». «Невеста моя!» Она подумает, что он бредит в горячке. «Нет, Кристин, это не бред». Тогда она удивится. Эрленд это понял. Рамбург это поняла. А Кристин? Вот теперь она сидит в своей усадьбе и горюет, и гневается. Но как бы она ни гневалась, какие бы обиды ни таила на этого человека, на Эрленда, все ее помыслы и теперь полны им одним. «Ты так мало дорожила мной, Кристин, любимая моя, что ни разу не подумала, каково приходилось мне, когда я должен был заменять брата той, которая когда-то была обещана мне в супруге». Он и сам не думал в ту пору, когда расстался с ней у монастырской ограды в Осло, что никогда не сможет ее забыть. И в конце концов придет к мысли, что ни одна из тех радостей, какие судьба судила ему позднее, не заменят ему того, что он утратил тогда, той девушки, которая была ему предназначена в юности. Она узнает об этом, прежде чем он испустит дух и подарит ему один поцелуй. «Я любил тебя прежде и люблю тебя по сей день». Он слышал однажды эти слова, и они запечатлелись в его памяти. Они были написаны в книге о чудесах Богородицы. Там было сказание о монахине, которая бежала из монастыря с рыцарем. Но Дева Мария, в конце концов, спасла обоих беглецов и даровала им прощение, несмотря на содеянный ими грех. Если он совершит грех, сказав эти слова перед смертью сестре своей жены, Божья Матерь будет его заступницей перед Господом и вымолит ему прощение. Не так уж часто он беспокоил ее своими просьбами. «Я и сам не ведал в ту пору, что отныне никогда больше не буду счастлив и весел по-настоящему». «Ну, довольно, Симон. Пожалуй, Сокка не свезет нас обоих. Ей и так пришлось проделать долгий ночной путь», — сказал он тому, кто сидел позади него на крупе лошади и поддерживал его. «Я вижу, что это ты, Сигурд, но мне показалось, будто это другой». К рассвету они добрались до странноприимного дома паломников, и два монаха, на обязанности которых лежала забота о постояльцах, приняли больного на свое попечение. Их стараниями ему стало немного легче, Но как только лихорадка спала, Симон потребовал, чтобы слуги наняли для него сани и продолжали путь на север. Дорога здесь была хорошая. По пути они несколько раз меняли лошадей, скакали всю ночь напролет и к рассвету следующего дня приехали в форму. Симон все время дремал в санях под теплыми шкурами, в которые его укутали монахи. Шкуры мешали ему дышать. Минутами ему казалось, будто на него навалили груду тяжелых камней, и от этого голову сжимало, словно в тисках. Иногда он погружался в забытье. Но потом боль обрушивалась на него с новой силой. Казалось, его тело распухает до чудовищных размеров, и того и гляди лопнет, разлетевшись на мелкие кусочки, а в руке все стучало и стучало кровь. Симон захотел сам пройти от саней до дома, опираясь здоровой рукой на плечо Йона. Сигурд поддерживал его сзади. Симон видел посеревшие, измученные лица своих слуг. Две ночи кряду они не слезали с коней. Он хотел заговорить с ними об этом, но язык не повиновался ему. На пороге он споткнулся и упал, взревев от боли, когда раздувшийся, бесформенной рукой ударился обо что-то твердое. И пока слуги раздевали его и укладывали в постель, с него ручьями струился пот от усилий сдержать рвавшиеся из груди стоны. Через некоторое время он увидел, что поодаль у очага стоит Кристин, дочь Лавранса, и что-то толчет в деревянной ступке. Казалось, этот звук раздается в самой его голове. Потом Кристин вылила какую-то жидкость из маленького котелочка в кубок, отсчитала туда капель из бутылки, которую вынула из своего ларца, потом высыпала содержимое ступки в котелок и поставила его на огонь. Как плавно, спокойно она все делает. Вот она подошла с кубком в руке к его постели. Какая у нее легкая поступь! Она и теперь была так же стройна и прекрасна, как в дни юности эта статная женщина с худым, грустным лицом под полотняной повязкой. У Симона опухоль распространилась уже и на затылок, и когда Кристин просунула ему под голову руку, чтобы слегка приподнять его, это причинило ему жестокую боль. Потом, прижав голову зятя к своей груди, Кристин левой рукой поднесла к его губам кубок. Симон улыбнулся слабой улыбкой. И когда она снова бережно опустила его на подушки, схватил здоровой рукой ее руку. Эта прекрасная, узкая, женская рука давно уж потеряла свою мягкость и белизну. «Теперь тебе трудно, должно быть, вышивать шелком», — сказал Симон. «Но пальцы у тебя мягкие и ласковые, и от них идет такая живительная прохлада, Кристин». Он положил ее руку на свой лоб, и Кристин так и стояла, склонившись над ним, пока не почувствовала, что ладонь ее стала горячей. Тогда она осторожно убрала ее и положила другую на пылающий лоб у самых корней волос. «Рука твоя очень плоха, Симон», — сказала она, — «но с Божьей помощью все обойдется».